Глава 13. К ужину Филипп не явился. Терри к этому времени благополучно уснула под действием травяного настоя местной экономки. А Брис поел так быстро, как только мог, и сразу же поспешил к своей вертейке. В итоге в столовой, которая до этого казалась уютной, Лисса осталась одна. По правде говоря, ей кусок в горло не лез, но она все равно заставляла себя отрезать маленькие ломтики от тонкого мясного пирога и отправлять их в рот. А мысли продолжали крутиться вокруг Филиппа и его столь странного ответа на ее откровение. После того, как Фил прыгнул в море, Эрлиса еще долго стояла на том пирсе, глядя, как он отдаляется от берега, как быстро уплывает в сторону горизонта, как стремительно уменьшается его фигура. А потом он просто пропал, исчез из виду. Но принцесса отчего-то не сомневалась, что с ним все в порядке. Он ведь маг, пусть и воздушный. Хотя, оказывается, еще и земной. В любом случае, просто так утонуть у него не получится. Когда заходящее солнце окрасило небо в розовый, а затем в алый, Эрлиса все же ушла, надеясь, что вскоре явится и Филипп. Но он так и не явился. Даже когда она все-таки расправилась с ужином. И когда госпожа Армин закончила убирать со стола. И даже когда большинство магических огоньков в доме оказались потушены. Уже удалившись в свою комнату, Лисса не переставала прислушиваться к происходящему в доме. Она нервничала и теперь на самом деле начала переживать. Сначала долго мерила шагами спальню, потом заставила себя отправиться в душ. И там ей в голову пришла светлая мысль, что Брис ведь водный маг, и если с Филом что-то случилось в пределах моря, то брат обязательно сможет это выяснить и спасти. Из ванной она выбралась, даже не потрудившись вытереться. Быстро натянула черный шелковый халат, прихваченный из академии, завязала пояс узлом и вышла в коридор. И уже остановившись перед комнатой Бриса и занеся руку для стука, вдруг услышала глухой звук шагов и увидела полоску тусклого света, выбивающегося из-под двери комнаты Филиппа. «Вернулся», — прошептала она. Нервозность и беспокойство сменились злостью на беспечного парня. Где его носило столько времени? Ему что, плевать на ее переживания? Лисса вошла к виконту без стука, просто открыла дверь и закрыла ее за собой. Под потолком горел единственный магический фонарик, а огромное окно было распахнуто настежь. Самого Филиппа здесь не оказалось, но в ванной слышался плеск воды, и принцесса пришла к выводу, что этот негодник изволит принимать душ. Она прошла по комнате и с любопытством осмотрелась. Здесь было уютно и обжито, в отличие от гостевых, выглядевших безликими, несмотря на красивое оформление. В обители Филиппа все воспринималось иначе, будь то каждый предмет мебели впитал частичку сущности своего хозяина. На стене висела большая картина с морским пейзажем, отдаленно напоминающая ту, что украшала комнату виконта Вастерхолд. Недалеко от окна стояла кровать. Не сказать, что очень большая, но одному человеку было бы вполне просторно, да и двоим тоже. По обеим сторонам кровати располагались тумбочки из темного дерева. В углу стоял шкаф, полки с книгами, стол. У окна большое мягкое кресло. Одно. Хотя обычно подобные вещи ставили парами. «Эрли?» — прервал ее размышление удивленный голос. Она обернулась и замерла, растерянно уставившись на стоящего у кровати Филиппа. Он был не одет. Совершенно. А выражение его лица показалось Лиссе очень серьезным и даже испуганным. «Что-то случилось?» — спросил Фил, быстро пересекая комнату. И, казалось, про собственную наготу он забыл напрочь. Слишком был обеспокоен напряженным лицом ночной гости. «Ничего», — ответила она, нервно помотав головой. «Я... просто... что?» «Да волновалась я», — выпалила девушка, вмиг вспоминая, зачем, собственно, сюда явилась. «Где тебя носила? Я уже столько всего себе навыдумывала. Бриса звать собиралась, чтобы он отыскал тебя в этом треклятом море». Она всматривалась в его глаза, которые теперь чудесным образом потеплели, а на губах появился призрачный намек на улыбку. Тогда Лиса легко опустила ладонь на его плечо и смущенно застыла. Фил же улыбнулся чуть шире и окинул ее спокойным взглядом. «Тебе идет черный шелк», — сказал с текучей грустью. «На его фоне твои волосы кажутся еще ярче. Ты вообще очень похожа на фею, но не добрую». «А какую?» — спросила она. Викон же лишь непонятно усмехнулся и, зацепив пальцами узелок на поясе ее халата, легко потянул. Тот поддался, и первая преграда была устранена. Лиса понимала, для чего он это сделал, но даже и не подумала уходить. «Ты злая фея, Эрли», — добавил Филипп, проводя рукой по ее шее и медленно спускаясь к плечу. Он сдвигал гладкую скользящую ткань осторожно, но уверенно. Взгляд его по-прежнему не отрывался от глаз принцессы. Она же продолжала стоять неподвижно, будто тем самым давая молчаливое согласие на его действия. «Но мне нужна именно ты», — добавил Фил, лаская ее ключицу и освобождая от шелка второе плечо. А потом халат мягко соскользнул вниз, упал на пол, у ног. Теперь они оба оказались обнажены, но продолжали стоять и смотреть друг на друга. «Ты в моей комнате», — прошептал Филипп, улыбаясь, — «в моей власти. Но знаешь, что хуже всего?» Он шагнул ближе, прижался к теплому, прекрасному телу. «Завтра ты сама захочешь прибить меня за это». «Нет», — проговорила Эрлиса, которой почему-то стало тяжело дышать. «Я хочу, чтобы все произошло». И несмело коснулась рукой его волос, мокрых после душа. Фил вздохнул и склонился к ее губам. Лиса с готовностью ответила на осторожный поцелуй, подтверждая намерение идти до конца. И впервые Фил не стал отступать. «Плевать на завтра», — прошептал он. «Есть только сегодня. Сейчас. И ты, Эрли, будешь моей». Эта ночь оказалась удивительно теплой и светлой. Над замершим во сне домом мерцала яркая луна, а все небо было усыпано звездами, разноцветными, маленькими и совершенно незнакомыми. По правде говоря, Брис и примерно не мог представить, где находится остров, какое море его омывает, какие берега рядом и далеко ли отсюда большая земля. Фил сказал, что его имение где-то на юге империи, но, зная внушительные размеры Сайлирии, сложно понять, насколько далеко их занесло от столицы, если даже небо кажется неизвестным. Вокруг было тихо и как-то умиротворенно. Если честно, так хорошо, как здесь, Эмбрис себя ощущал впервые. Хоть и сидел на террасе чужого дома, в полной тишине и понятия не имел, в какой стороне его страна. «На звезды любуешься?» — поинтересовался вышедший из тени Филипп. Брис мазнул по нему спокойным взглядом и, запрокинув голову назад, снова уставился на небо. «Да», — честно ответил он, — «хотел подумать в тишине, но среди такой красоты о всякой грязи совсем вспоминать не хочется». «Ты сейчас о чем?» — спросил Фил, усаживаясь в соседнее плетеное кресло и тоже сползая чуть ниже, чтобы удобно было любоваться звездами. Эмбрис вздохнул и повернулся к другу. «Перед самым отправлением сюда отец прислал сообщение», — мрачно сказал он. «Вертийские повстанцы начали гражданскую войну». Его собеседник кивнул и тоже сел прямо. Брис прав. Звезды были слишком чисты и красивы для такого разговора. «Орлит, брат Терри, ведь их предводитель?» — спросил Филипп, хотя сам прекрасно знал ответ. «Да», — кивнул Эмбрис. «Отец верит в него. Говорит, что из лорда Брайта получится достойный правитель. По крайней мере, массы за ним идут охотно. Но теперь у него два пути — либо победить, либо умереть». и ты не хочешь, чтобы Терри знала об этом. Ей и так не здоровится. Пусть лучше остается в блаженном неведении. Позже я сам все ей расскажу, когда появится хоть какая-то определенность. Но пока любые предположения слишком преждевременны». Фил усмехнулся, и его усмешка показалась Брису поистине кровожадной. «У Галии нет шансов. Поверь», — сказал хозяин дома. «Ему не дадут занять трон. Слишком невыгодно для многих. И насколько я могу судить, кандидатура Орлита как нового императора устраивает всех. Но его должен принять народ. А значит, ему придется выиграть свою войну». «Признайся», — произнес Брис, — «вы ведь тоже ему помощь предоставили». «Не признаюсь», — ответил Филипп с хитрой улыбкой, ясно говоривший о правильности выводов Карильца. «И те 300 магов не признаются. У них приказ молчать». «Так я и думал», — хмыкнул Эмбрис. «Не могли вы остаться в стороне?» «Ну как же», — иронично протянул Фил. «Галли — личный враг отца моей будущей жены. Мы ж с тобой почти родственники». «Ах, ну конечно», — картинно развел руками Брис. «Кем ты там мне будешь? Братом?» «Вообще-то зятем. Ну, пусть и братом. Ты меня в данном качестве вполне устраиваешь», — бросил Филипп, а потом как-то заметно помрачнел и добавил. «Все лучше, чем мой младший недоумок». Упоминание Эддина, тем более в таком странном ключе, заставило Эмбриса поморщиться. Нет, он знал, что Дамир с братом не ладит, но даже не представлял, чем это может быть обосновано. «Давно, кстати, спросить хотел. С чего вы так друг друга недолюбливаете?» — поинтересовался он. «По многим причинам, и я не стану о них говорить. Может быть, позже, но точно не сегодня». «Ладно», — согласился Брис. «Тогда расскажи, где тебя носило полвечера. Мелкая переживала. Вы поругались?» «Немного», — признался Фил. «Потом, правда, помирились, но завтра точно снова поругаемся». «Откуда такая уверенность?» — поинтересовался Карилец. «Или она что-то опять успела натворить?» «Успела», — протянул Филипп. «И я вместе с ней. Но, наверное, это все-таки к лучшему». Такие слова заставили Эмбриса всерьез насторожиться. «Боюсь даже спрашивать, что же вы сделали? Потому что ответ мне совершенно точно не понравится», — сказал он, все больше напрягаясь. «Не понравится», — подтвердил друг. «Но она сама ко мне пришла. В мою комнату. В том самом халатике, который так просто снять». Брис глотнул, резко поднялся на ноги и уставился на Филиппа. «Ты переспал с моей сестрой?» — прорычал он, впервые глядя на Сайлирца с настоящей чистой яростью. Руки так и чесались разукрасить его наглую физиономию. И, наверное, Эмбрис так бы и поступил, если бы не своевременное появление Терри. Она вышла на террасу, кутаясь в мягкий плед, и застыла в нескольких метрах от их кресел. Подходить ближе почему-то не стала, будто боялась стать лишней. Но стоило Брису ее заметить, и он мгновенно позабыл, что секунду назад собирался разбить кое-кому его царственное лицо. «Милая», — заботливо проговорил он, тут же подходя к Терианне, — «тебе плохо? Что-то болит? Голова кружится?» «Нет», — отозвалась она, позволяя себе обнять. «Хотела немного посидеть на воздухе. Но я не буду вам мешать, пойду прогуляюсь». «Ты нам не мешаешь», — решительно заявил Филипп, жестом приглашая ее присесть. Терри благодарно кивнула и уже собиралась опуститься в плетеное кресло. Но Брис почему-то решил, что у него на коленях ей будет удобнее. «Вот скажи», — выпалил он, показывая на Филла, «откуда он взялся на наши головы?» «Прошу не говорить обо мне в третьем лице, когда я рядом», — бросил обсуждаемый. «И если припомнить факты, то это вы свалились на меня. Ты и твоя сестра, двое сумасшедших. Жил себе спокойно. И тут вы». «Ты не был особенно против нашего присутствия», — иронично заметил Брис. «И уж тем более тебя никто не заставлял жениться на Эрлиссе. Я уж не говорю про остальное. Ты, кстати, помнишь, что дал слово все ей рассказать? Осталось совсем мало времени. Сутки. Может, чуть больше». «Утром», — решительно ответил Фил с несчастным видом, глядя на усыпанное звездами небо. Потом грустно усмехнулся и добавил. «Грядет грандиозный скандал. Зная Эрли, могу с уверенностью сказать, что в мою многострадальную голову полетит все, что она сумеет поднять». Брис коварно усмехнулся, но промолчал. Он тоже не сомневался, что будет именно так. А вот Терри отчего-то нахмурилась. Она знала о взрывном характере мелкой, но надеялась на лучшее. «Она поймет, если ты сможешь правильно ей объяснить», — сказала Вертейка, глядя на Фила с сочувствием. «Я бы, может, и попытался, но она же не станет слушать», — отозвался он, глядя на подругу с благодарностью. «Ей обычно хватает просто услышать мое имя, чтобы начать злиться». «Тогда начни с объяснений. А главное признание оставь на финал разговора. И лучше сделай так, чтобы она к концу твоего рассказа сама обо всем догадалась. Так ей будет проще». Терри поймала взгляд Фила и ободряюще улыбнулась. «Мне кажется, она любит тебя», — проговорила задумчиво, чем умудрилась вогнать своего друга в состояние ступора. Филипп сидел неподвижно, а его сердце, обычно тихое и спокойное, стучало так, будто было готово прямо сейчас разорваться от счастья. Но, увы, он слишком боялся обмануться и не мог поверить, что слова Терианны правдивы. Видимо, в кои-то веки эмоции Филиппа отразились на лице, потому что Терри потянулась к его руке, лежащей на подлокотнике соседнего кресла, и накрыла ее ладонью. «Любит, но сама в это не верит», — продолжала Вертейка. «Да, только она так на тебя смотрит и так взбесилась, узнав про твою связь с Катариной». «С какой еще Катариной?» — тут же спросил Брис, для которого подобная информация оказалась полной неожиданностью. Он снова начал хмуриться и взирал на Филиппа с неприкрытым раздражением. «Это было 3 года назад», — ответил тот, уверенно встречая гневный взгляд. «И не надо на меня так смотреть. Сейчас для меня существует только Эрли. Других нет». И тут Эмбрис вспомнил, за что собирался его ударить. «Ты спал с моей сестрой!» — прорычал он, тщетно пытаясь унять огонь нарастающей злости. Было дико, что к его сестренке кто-то прикасался. Посмел раздеть ее, смотреть на нее, целовать ее. О том, что когда-то сам дал Филиппу позволение стать любовником Динары Арвайс, Брис благополучно забыл. «Да, я спал с твоей сестрой», — сказал Фил, прекрасно видя его реакцию. «И это было божественно. Невероятно. И в конце концов она будет моей женой. Она уже моя. Моя, понимаешь? И мне плевать, что ты злишься. Потому что Эрлисса...» «Что Эрлисса?» — хмуро уточнил Брис. Фил поднялся, намереваясь уйти. Обернулся к Карильцу и сказал. «Потому что Эрлисса нужна мне как воздух». Лисса просыпалась медленно, будто не желая прощаться с таким приятным сном. Словно не хотела отпускать то тепло и ту нежность, что ощущала, находясь в царстве собственных грез. Но солнце уже давно поднялось над горизонтом, заполнив комнату мягким утренним светом. А значит, пора возвращаться в реальность. Открыв глаза, она осмотрелась, присела на постели и вдруг, широко улыбнувшись, упала обратно на подушки. Она вспомнила все, каждую мелочь, каждый момент прошедшей ночи, которую провела с мужчиной, с Филиппом. И пусть сейчас его рядом не было, но Эрлисса отчего-то не сомневалась, что он скоро вернется. Да и куда он мог деться из собственного дома, из своей спальни? Возможно, он ушел специально, давая ей возможность осознать произошедшее, подумать, поверить. Может, не хотел, чтобы она чувствовала себя неуютно? Ведь тени ночи ушли, а на ней все еще нет одежды. Только тонкая простыня вместо одеяла. Белая, шелковая, такая мягкая. Но прикосновение Филиппа мягче, нежнее. Принцесса закрыла глаза и вздохнула, довольно улыбнувшись. Сейчас она сама себе напоминала сытую кошку, растянувшуюся на солнышке, и чувствовала себя прекрасно. Фил был с ней очень нежен и осторожен, иногда даже казалось слишком. Лиса понимала, что он старательно сдерживается, боясь напугать ее, боясь сделать что-то не так. Но когда они оказались в кровати, всю его сдержанность как ветром сдуло. Темперамент победил, отодвинув все мыслимые преграды. Он целовал свою Эрли так, что она дрожала от желания. Его прикосновения сводили с ума. Его губы ласкали так, что она забывала, в каком мире живет. Его руки... Ох! Вот о его руках Лиса вспоминала с особенным восторгом. Он гладил ее тело так трепетно, будто карельская принцесса была его самым ценным сокровищем, смыслом существования. А его горячий шепот она принимала с восторгом, хотя почти не разбирала слов. И вот когда сознание предало ее окончательно, когда тело больше ей не принадлежало, покоренное, подчиненное чужими прикосновениями, он снова ее поцеловал. Но поцелуй яркий и невероятно страстный сопровождался болью внизу, там, где она так долго ощущала приятное томление, вынуждающее умолять дать ей... Что? Она сама не знала. Но теперь вместе с болью пришло чувство наполненности и целостности. «Эрли!» — позвал Фил, прерывая поцелуй и заглядывая в ее затуманенные глаза. «Больно?» «Нет», — прошептала она, не желая признаваться. «Я же знаю, что больно», — проговорил он. «Но сейчас пройдет. Я буду осторожен, обещаю». Она кивнула, а он, лаская, припал губами к шее. И мир снова закружился. Боль не ушла полностью. Она лишь притихла, затаилась, потесненная новыми эмоциями. Эрлисса чувствовала движение внутри, и они вызывали странные, ни с чем не сравнимые ощущения. Не то чтобы приятные, но и не противные. А потом показалось, что она плывет под водой и вот-вот вынырнет. Она осознавала, что приближается к чему-то яркому, но боль так и не позволила узнать, к чему именно. Филипп не спешил, но и долго сдерживаться не стал. Знал, что для девушки в первый раз, оказавшейся в постели с мужчиной, это больше стресс, чем удовольствие. Потому он не стал долго мучить свою Эрли. Для него сама близость с ней стала чудом, подарившим невероятный финал. Но он хотел большего. Хотел, чтобы она кричала от удовольствия, чтобы раз и навсегда поняла, что лучше быть просто не может. Он хотел стать ее единственным, любимым, и был готов сделать для этого все, что угодно. И пусть Лиса ничего не знала о его мыслях, но видела в его глазах любовь и нежность. После он сам отнес ее в душ, сам смыл с ее бедер кровь и следы их обоюдного сумасшествия, а потом уложил в кровать и, прижав к себе, сказал: «Спи». И принцесса уснула, покорно повинуясь его воле. Не возникло ни малейшего желания спорить, будто она, наконец, признала в нем сильнейшего, признала своего мужчину. И вот теперь, вспоминая, Эрлисса поняла, что не жалеет, и более того, очень рада, что это случилось. А еще у нее совершенно ничего не болело, только сердце стучало чаще при взгляде на смятые простыни и халат, так и оставшийся лежать на полу. Фил пришел через полчаса. Лиса уже успела снова посетить ванную и умыться. Правда, одеваться не стала и зачем-то снова вернулась в постель. Поэтому, когда в комнате появился Филипп, с большим подносом, наполненным разнообразными вкусностями, она просто сделала вид, будто проснулась всего несколько мгновений назад. Вот только он видел, что она выглядит слишком уж свежей для той, кто едва распрощался со сном. Но ничего не сказал, благоразумно решив оставить догадки при себе. «Завтрак?» — спросил, улыбаясь. «Не откажусь», — ответила девушка, прикрывая грудь простынёй. «А ты ко мне присоединишься?» Вопрос был провокацией чистой воды, но Филиппу это нравилось, даже очень. Вот только сначала ей все-таки нужно поесть. «Кушай», — ответил он, присаживаясь на край кровати и касаясь ее волос. «Я выйду еще на несколько минут, но обещаю, скоро вернусь и обязательно помогу тебе закончить трапезу». Она улыбнулась, понимая его намек правильно. А когда он легко поцеловал ее, едва не задохнулась от предвкушения. Полакомиться Эрлисса решила блинчиками с вареньем и вкусным ароматным чаем. И после завтрака почувствовала себя еще лучше. Душа пела, а с губ никак не желала исчезать довольная улыбка человека, получившего то, о чем он не смел и мечтать. Филипп вернулся быстро, но уже не выглядел сияющим. Напротив, на его лице явно читалось сожаление, граничащее с безысходностью. «Что-то случилось?» — спросила принцесса, подавшись вперед и подхватив простыню, сползающую из груди. «Ничего», — ответил Фил, закрывая дверь на ключ и подходя к постели. «Я кое-что тебе должен». «Что?» — не поняла она. «Твою долю удовольствия», — прошептал виконт, наклоняясь к ее уху и касаясь шеи губами. «Готова принять мой долг?» Она чуть отодвинулась и ответила. «Только этого и жду». «Хорошо, но сначала...» Он тяжело вздохнул. «Я кое-что тебе расскажу». «С удовольствием послушаю», — ответила Эрлисса, будь то случайно отпуская край, прикрывающий ее ткани. Фил мягко улыбнулся ее милой выходке и принялся медленно избавляться от собственной одежды. «Ну тогда слушай», — сказал, расстегивая рубашку. «Мне всегда нравились картелы, точнее даже не они сами, а их внутреннее устройство. Первый я разобрал до винтиков в 7 лет, а собрал обратно в 9. Здесь, на острове, даже есть моя лаборатория, точнее наша с отцом. Он тоже раньше увлекался изобретениями, пока его не затянула политика». Лиса слушала внимательно, уже понимая, что разговор для Фила важен. Правда, ее очень отвлекал вид обнаженного мужского торса. Каждое утро Филипп явно начинал с тренировки. «Я хотел учиться, хотел создать что-то свое, придумать самому. Мечтал попасть в Астерхолд, как обычный студент. И тогда папа предложил мне сделку. Филипп избавился от брюк, белья и, забравшись в кровать, прижался к Эрлиссе. Его рассказ оказался прерван долгим, томительным поцелуем, в котором было столько неприкрытого желания, что они оба едва сдерживались, чтобы не наброситься друг на друга. Но первым в себя пришел именно Фил. «Давай так», — предложил он и, сев на постели, посадил девушку перед собой и прижался к ее спине. «Вот. Теперь я смогу говорить. И не только». На его лице появилась коварная улыбка, а ладони мягко прошлись по плечам Лисы, погладили руки, переместились на грудь и пока решили остаться там. Губы покрывали короткими поцелуями шею. «Ты меня слушаешь?» — спросил, ощущая, как отзывается на прикосновение ее тело. «Угу», — протянула она в ответ. «Слушаю. Говори». «Папа создал для меня артефакт не хуже тех, что делает ваш Керри. Дал имя, историю рода когда-то существующего, но ныне — неважно. Так вот». Его пальцы опустились ниже и теперь ласкали живот, с каждым движением все ближе подбираясь туда, где принцесса больше всего желала их ощущать. «Он отпустил меня, но взамен нагрузил таким ворохом обязанностей, что в первое время я вообще думал, что сдохну от усталости. Я ведь эмпат, сильный, Эрли, а ложь чую независимо от ментальных блоков. и отец настоял на том, чтобы я присутствовала на допросах некоторых преступников в качестве наблюдателя или помощника. Ты даже не представляешь, чего я там насмотрелся. Оттого и испугался. Да, Эрли, жутко испугался, когда в ту ночь увидел тебя там, в допросной. Губы снова вернулись к ее шее, а руки наконец добрались туда, где их так ждали. И сознание Лисы начало медленно уплывать. Она слышала слова Фила, но не могла осмыслить. Она вообще сейчас думала с трудом. Потом отец решил, что я должен знать свою страну со всех сторон и стал периодически отправлять в глубинку, в различные маленькие городки. В общем, учил. Старался сделать из меня хорошего, мудрого правителя. Так что, милая моя принцесса, учеба в академии не только для тебя стала отдыхом от дворцовой душной повседневности. И не только вам с братом пришлось прятаться. Он убрал руки и осторожно уложил Лису на постель. Этих мгновений хватило, чтобы распаленное ласками тело чуть остыло, а мозг сложил услышанное в одну картину и выдал вполне закономерный вывод. «Ты?» — проговорила Эрлисса, вглядываясь в его глаза, затянутые пеленой желания. Он потянулся к ее губам, заставляя вновь забыться в ярком, чувственном поцелуе. И пока Лисса была временно дезориентирована, вытащил из-под подушки тонкий металлический браслет и застегнул на ее запястье. «Ты? Что это?» — спросила принцесса, разглядывая странное украшение. «Ничего особенного. Вечером сниму. Сейчас он может помочь избежать жертв, как человеческих, так и ни в чем не повинных мебели и строений». Он снова улыбнулся и провел подушечкой большого пальца по ее губам. «Видишь кольцо?» — спросил, показывая серебряный ободок с прямоугольным черным камнем, надетый на его безымянный палец. «Магией совершенно не фонит». «Артефакт?» — уточнила Эрлисса, мечась между двумя желаниями, чтобы он как можно скорее оказался в ней и чтобы перестал ходить вокруг да около и уже сказал прямо. Филипп кивнул и попросил. «Сними его сама». Она тут же взялась за кольцо и потянула. Фил же оперся на локоть и накрыл ртом ее сосок. Лисса вздрогнула, а с губ сорвался протяжный вздох, похожий на стон. Кольцо она все-таки сняла и крепко зажала в ладони. Уже догадалась, и для каких целей оно служило, и кто на самом деле ее любовник. И, казалось бы, пришло время устроить скандал, но... «Я тебя ненавижу, Дамир Аркелир», — сказала, запуская пальцы в его темные волосы, такие же мягкие, как она помнила. А принц лишь вздохнул и принялся ласкать вторую грудь. Вот только Лиса сейчас хотела иного. Потянула его голову вверх и впилась в губы. Так жадно, с такой безумной страстью, что он сам начал терять связь с реальностью. Теперь все было действительно искренне, честно, по-настоящему. Он, она, кровать с шелковыми простынями, которые давно сбились, их души, жаждущие друг друга, их дыхание, ставшее единым. Когда же слились и тела, Эрлисса блаженно улыбнулась и поймала взгляд Дамира. «Я прикончу тебя», — пообещала, желая одного. Раствориться в синеве его глаз. «Обязательно», — согласился он, ощущая себя самым счастливым человеком в мире. «Только после того, как я покажу тебе, чего ты в этом случае лишишься». Что происходило дальше, она запомнила смутно. Тело превратилось в один оголенный нерв. Каждое прикосновение доставляло умопомрачительное удовольствие. Лиса чувствовала, как он двигался в ней, как целовал, как ласкал, а потом случился взрыв. Сильный, невероятный, безумный. С ней творилось что-то неимоверное, непонятное, но такое приятное, что захватывало дух. Кажется, она и правда кричала. Но что? Сама принцесса была не в состоянии различить собственные слова, справиться с дыханием. Чувствовала дикую пульсацию и безумное напряжение. А потом вдруг стало так хорошо, так спокойно, так тягуче сладко, что она просто уплыла на волнах непривычных ощущений. Лисе казалось, она видит другой мир. Мир алого солнца, ярких красок и вечной радости. И только теплые мягкие губы, легко касавшиеся кожи, не позволяли окончательно погрузиться в забытье. «Вот так», — слышался у самого уха знакомый голос. «Так, моя девочка, сладкая, любимая, тебе хорошо со мной. А мне никогда ни с кем так не было. Волшебно». Во рту пересохло, а дыхание никак не желало приходить в норму. Дамир тоже тяжело дышал, тоже все еще чувствовал отголоски невероятного удовольствия. Он лег рядом и, уложив голову Лисы к себе на плечо, крепко обнял свою принцессу и уткнулся носом в ее волосы. «Ты будто создана для меня», — шептал, легко гладя ее. «Моя! Никому! Никогда тебя не отдам! Запомни, Эрли! Моя!» Какое-то время они лежали, молча приходя в себя, и эти минуты Дамир мог с уверенностью назвать драгоценными, потому что знал, стоит Эрлисе опомниться, и сразу же грянет буря. Перемену он почуял еще до того, как Лиса заговорила. Она продолжала лежать на его плече и внешней агрессии пока не проявляла. Но Дамир явно ощущал, как в ее душе разгорается ярость. А Эрлиса никак не могла поверить, что ее Фил оказался ненавистным Дамиром. Ведь Филипп же хороший, милый, заботливый. Сладости ей таскал, сидел с ней в лазарете после того, как она упала с лестницы. Взял ее с собой Аркарта испытывать. С бабушкой познакомил. Леди Мари. Бывшей императрицей Марией Аркелир, если быть точной. Теперь-то Лисса поняла, отчего лицо той женщины казалось знакомым. А еще Фил всегда был добр, в учебе помогал, еду иногда приносил, защищал от шуточек Эддина. Эддина, того самого, чьим старшим братом являлся. Гад ползучий, клоун, актер недоделанный. Но если вспомнить, что он иногда выслушивал от Эрлисы о самом себе, она даже могла похвалить столь невероятную выдержку. Слышать оскорбления и никак не подать виду. А говорила Лиса много, и хороших слов в ее речах почти не встречалось. Но ведь и принц не молчал. Вспомнить только их встречу в потайном коридоре Академии после вечеринки. Он тогда вообще оказался крайне красноречив. Назвал ее шлюхой. А ведь если верить той книге, тому треклятому роману, что принес Эддин, сам Дамир был искренне влюблен в куртизанку. «Твою мать!» — рявкнула девушка, резко вскакивая с кровати. Она схватила свой халат, сиротливо лежавший на полу, и накинула на спину. Сейчас Эрлиса так дико злилась на себя, на Дамира, что даже не сразу попала руками в рукава. «Ты! Ты!» — она крепко стиснула кулаки. «Мерзавец! Гад! Ненавижу тебя! Получается, что почти 4 месяца со мной рядом был ты?» Он сел на постели и, виновато улыбнувшись, кивнул. И выглядел таким спокойным, что Лиса только сильнее разозлилась. «Эрли, я объяснил тебе причины, и они у нас с тобой одинаковы. Так что не обвиняй меня в коварстве. Я всего лишь хотел учиться, хотел пожить другой жизнью, неограниченной стенами дворца». Как раз-таки это Эрлиса могла понять, да и его недоверие, и то, что признался только сейчас. Пусть так. В конце концов, еле осуждать Салирского кронпринца за желание почувствовать себя обычным человеком. Но стоило вспомнить о куртизанке, и Лиса снова вспыхнула, ощутив просто непреодолимое желание чем-нибудь в него кинуть. «Эрли, ты сама ко мне пришла?» — мягким тоном напомнил Дамир, став с кровати. Натягивая брюки прямо на голое тело, он не сводил с Лисы настороженного взгляда. Прекрасно знал, что она не умеет мириться с тем, что не нравится, а ее эмоциям всегда нужен выход. «Я как идиотка беспокоилась за тебя», — выпалила принцесса с обидой. «Хотела убедиться, что с тобой все хорошо». «Значит...» — Дамир подошел ближе, слишком близко, зацепил пальцами пояс ее халата и, запахнув половинки шелковой ткани, завязал его на узел. «Значит, я все-таки тебе не безразличен». И улыбнулся той самой самоуверенной улыбкой, которая так бесила Эрлису. «Конечно, не безразличен!» — прорычала она. «И я тебя, гада, всей душой ненавижу!» Но и такой выпад он принял с достоинством. Наверное, уже привык, что Лиса всегда его оскорбляет. «Скажи мне только, за что?» — спросил, глядя ей в глаза. «Ведь это не вчера началось, и то, что произошло между нами сегодня, можно назвать чем угодно, но точно не ненавистью». «О да, Лиса была полностью согласна, но не говорить же об этом вслух». «Ты обесчестил меня!» — высказала, сама зная, что аргумент глупый. Дамир ухмыльнулся. «Ты пришла сама». На его лице появилась хулиганская улыбка. «Да и вообще, можно сказать, что это ты меня обесчестила. Почти изнасиловала. Принудила к близости. Надругалась». Он откровенно издевался, и в других обстоятельствах Эрлиса сама бы посмеялась над его словами. Но снова вспомнила куртизанку. «Сволочь!» — прошипела злобно. «Я не к тебе пришла. Да если бы я знала! Никогда бы! С тобой в одной постели!» «Ты хотела меня», — заявил Дамир. «И что? Ну, хотела», — признала очевидная Лиса. «Но ты...» «А все та шлюха, да? Это она научила тебя, как свести женщину с ума в постели? Я ведь читала. Я знаю. А ты...» «Не трогай эту тему», — неожиданно серьезным тоном попросил он. «Это было, да, но прошло. Давно закончилось». И Лиса кожей чувствовала, что обвинять дальше не стоит, но остановиться уже не могла. «Любишь ее?» — спросила с горькой усмешкой. «Принц, будущий император и шлюха. Со сколькими она переспала до тебя?» «Сколькие, как ты сам выразился, имели ее тело?» «Перестань», — холодно проговорил Дамир, глядя с угрозой. «Не лезь в то, что тебя не касается». «Что? Ты сам решил, что станешь моим мужем, и теперь смеешь говорить подобное? Ты любишь другую, не меня. Любишь шлюху. Так не ломай мне жизнь». Последнюю фразу Эрлиса уже выкрикивала с настоящим надрывом и болью. Ведь тот, кого она ненавидела, на самом деле был очень и очень ей нужен. «Та история давно закончилась», — сказал принц, всеми силами стараясь не сорваться. «Я к ней больше не притронусь. Ее в моей жизни давно нет». Он уже понял, что разговор зашел в тупик, и направился к двери. Вот только Лиса еще не закончила. «Отпусти меня!» — выпалила она, выскакивая в коридор вслед за ним. «Я хочу жить! Хочу быть с тем, кто сможет меня полюбить! Не привязывай меня к себе! Пожалуйста! Я ведь не нужна тебе!» «Нужна!» — заявил Дамир, решительно оборачиваясь. «Нужна, Эрли! Сильнее, чем рыбе вода, а человеку воздух! Нужна!» Он попытался поцеловать ее, но Лиса вывернулась из рук и, отступив, уставилась на него, как на врага. «Не трогай меня», — сказала очень твердо. «Не смей ко мне прикасаться. Ты спрашивал, почему я тебя ненавижу? Так вот слушай». Она отошла еще на несколько шагов и, глядя на него с презрением, заявила. «Ты вынудил моего отца дать согласие на нашу свадьбу. Ты лишил меня выбора. Ты даже не озаботился моим мнением. И это очень ярко характеризует те твои черты, что меня так бесят. Твою демонову самоуверенность, наглость, вседозволенность. Да у тебя на лице написано «Я король мира». Тебе плевать на других. Ты смотришь на всех, как на глупых таракашек. Так, будто все люди — марионетки в твоем личном кукольном театре. И они молчат, принимая твою волю. А я молчать не буду. Не хочу». Она схватила с коридорной полки статуэтку и швырнула в ошарашенного Дамира. Но он остановил ее направленным потоком воздуха. Тогда Лисса попыталась призвать напольную вазу. Даже поманила пальцами. Но Таня отреагировала. «Что, твою флотилию, ты со мной сделал? Где моя магия?» Принц виновато покачал головой и указал на браслет на ее руке. «Что это за гадость?» — дрожащим голосом спросила Эрлиса, пытаясь снять треклятую штуковину. «Ограничитель», — признался Дамир, понимая, что сейчас буря перейдет в новую стадию. «Что?» — ахнула Лисса, не веря своим ушам. «Ты нацепил на меня браслет из сплава Сириллиса? Ты понимаешь, что я просто сейчас тебя прикончу?» «Эрли, ты не в себе. Я просто не хотел, чтобы ты наделала глупостей», — оправдывался он, отходя назад. А вот Лисса, наоборот, приближалась и выглядела как никогда воинственно. «Мы еще не женаты, а ты уже нацепил на меня оковы. Мерзавец! Подлец!» Она сорвалась с места и, мгновенно оказавшись рядом, резко замахнулась, ударила Дамира по лицу и принялась колотить по груди. «Успокойся!» — выкрикнул он, ловя ее руки. «Перестань! Это для твоего же блага!» «Благо? Какого к демонам блага? Да ты себя не контролируешь вообще! Зато ты у нас мраморная статуя! Перестань орать! Убери от меня свои поганые руки! Успокойся!» — в очередной раз попытался вразумить Дамир. «Идиот высокомерный! Я этого так не оставлю!» — рычала она, вырываясь. «Ты мне за все ответишь! Иди к демонам! Нет, лучше отправляйся к своей куртизанке! Она ведь мастер своего дела. Она знает, как доставить тебе удовольствие». Каждое слово било по принцу, подобно горящей плети, но он продолжал удерживать Эрлису и замолчал. Вот только молчание стоило ему прокушенной до крови губы. Зато девушка даже не думала успокаиваться. «Она сама написала, что позволяла тебе все, и даже больше, что любые твои прихоти исполнялись мгновенно, что ей нравилось ласкать тебя губами, что ты, боги, ты ведь любил продажную женщину, Дэми, бедолага, любил, а ведь она тебя ни капельки». Тут терпение Дамира лопнуло. Он отпустил Лису и, развернувшись, быстро ушел. Слишком противно стало находиться рядом с бесившейся фурией. Она ведь била прицельно, по самым больным ранам. Она на самом деле ненавидела его, всем сердцем. А он дурак, думал, что у него есть шанс все изменить, что она просто прикрывается ненавистью. Но ненависть текла по венам Эрлисы вместе с кровью. И исправить такое, увы, невозможно. Заходя в холл, Дамир столкнулся с молчаливым Брисом. Тот посмотрел на Сайлирца с сочувствием. Ну, конечно, это в спальне имелся артефакт безмолвия, а в коридоре такой нужной побрякушки не держали. И теперь все в доме были в курсе скандала. «Собирайтесь», — сказал Дамир, хмуро глядя на Эмбриса. «Через час отправимся обратно. Боюсь, что нам с твоей сестрой сейчас лучше оказаться как можно дальше друг от друга». И Брис не стал спорить. «Истеричка», — рычал Дамир себе под нос. «Ненавидит она меня? Просит ее отпустить? Нет, ты слышал?» Он повернулся к Эмбрису, но тот отвечать не спешил, прекрасно понимая, что Дэми просто нужно выговориться. «Ее послушать, так я вообще настоящее чудовище, просто воплощенный кошмар. Да как меня вообще земля носит?» На несколько секунд он замолчал, разглядывая привычный пейзаж за большим окном. Но вдруг, что-то решив, снова обернулся к другу. «Не будет свадьбы. Я не хочу. Такой ценой не надо». «То есть?» — не понял Брис. «Помолвка отменяется?» «Нет, избежать помолвки не получится. Завтра твоей сестренке все-таки придется меня потерпеть», — раздраженно выплюнул Дамир. «Но ритуал мы перенесем на осень, а к этому времени конфликт с Вертинией разрешится, так или иначе. Он устало потер лоб и, опершись ладонью на стену, добавил. В договоре сказано, что он будет расторгнут в случае ее отказа от свадьбы. Так она и не откажется. Я откажусь. Он решительно вздохнул и, распахнув окно, выпрыгнул наружу. И сейчас его ни капли не волновало, что принцам не подобает вести себя подобным образом. Брис же с немалым удивлением посмотрел вслед, хмуро покачал головой и прикрыл створки. Он понимал, что сейчас Дамир на взводе, что ему нужно успокоиться, и, возможно, вскоре он передумает, ведь мелкая на самом деле ему нужна. Но стоило Эмбрису войти в тот самый коридор, где состоялась ссора, и он попросту впал в ступор от представшей перед его глазами картины. Лиса все еще была здесь, сидела на полу и беззвучно плакала, но, увидев брата, быстро поднялась и поспешила скрыться в отведенной ей комнате. Даже дверь на замок закрыла. И лишь оставшись одна, снова разрыдалась, позволив собственной истерике вырваться наружу. Она слышала слова Дэми про отмену свадьбы. Слышала. И лишь теперь поняла, что не желает этого. Но она сама во всем виновата. Сама. Не смогла смирить свою злость. Не пожелала понять близкого человека. Сознательно наговорила гадости, желая уязвить. И теперь уж точно все между ними кончено. Теперь они снова просто чужие люди.